Так посмотреть со стороны, ну просто набор цирковых фокусов, нехитрые приемы, довольно примитивные уловки. А воевать придется не с шутами гороховыми, а с серьезной, хорошо обученной армией. Точнее сказать, ордой. Одна надежда, на их суеверие, да на крепость и надежность уже созданного мной более серьезного оружия. В правом огнемете что-то засорилось, и топливо в какой-то момент перестало поступать. Мастера опустили головы змей так, чтобы подойти с земли и исправить возможную поломку, но в это время на дороге, ведущей от переправы, появился Мартын, скачущий верхом во весь опор в сопровождении десятка стрелков. Подскочив к нам, Мартын спрыгнул и затараторил, захлебываясь словами: «Юрий Рязанский и брат его Давыд Муромский идут к тебе, батюшка. С ними 3000 рати, 500 конных». Епископ Василий и Алексий Рязанский к ним присоседились. Прибывшие с Мартыном стрелки с удивлением безмолвно разглядывали покачивающихся у ворот бронзовых змей, сам Мартын на них, похоже, внимания не обращал. «Ну и пусть себе идут, мне-то что?» — решили в гости заглянуть. Хотя это маловероятно, скорее взаймы просить, или опять поучать станут. В этот момент накопившееся в ресивере давление пробило сор из клапана или еще не притертый механизм спуска. Мгновенно сообразившие, что произошло, мастера постарались отвести пасть змеи подальше от нас, но было уже поздно. Тяжелый гул вырвался из звериного чрева, и со стороны могло показаться, что тело чудовища изогнулось и стало подниматься. Я успел оттолкнуть онемевшего Мартына в сторону рва, сам же подхватил Александра, и мы кубарем скатились следом. Огненный шлейф вырвался вверх метров на 10, сместился вбок порывистым ветром, опалив часть стрелковой башни. Лошади стрелков встрепенулись, заржали и попятились. Некоторые из всадников выпали из седел, рухнув на землю. Пара взметнувшихся скакунов рванула поводья из рук оторопевших солдат и помчалась обратно к реке. Запоздалые команды тем, кто накачивал воздух, сейчас смешались с отборной руганью и проклятиями, слышимыми даже из-за стены. Упавший на землю Мартын лежал головой в канаве, закрыв уши руками. Лицо наполовину зарылось в рыхлую глину, ноги повисли в воздухе. Наум, потрясая вырванным с корнем деревцем, обкладывал недотеп отборными ругательствами. Князь Александр хлопал глазами от неожиданности, но был весел. Я, поначалу разозлившийся на мастеров, испуганно глазеющих со стен, только погрозил им кулаком, отвлекшись на беспомощно барахтавшегося в глине Мартына. Первыми спохватились тоже весьма перепуганные стрелки. Те из них, кто усидел в седле и сдержал лошадей, спешились и стали поднимать начальство. Прочие отправились ловить сорвавшихся, перепуганных скакунов. Сплевывая комья грязи и утирая ушибленный, перепачканный лоб, Мартын ничего не мог сказать примерно минуту, пока не совладал с дрожью в коленях и руках, разглядывая притихших бронзовых тварей у ворот. «Святые угодники, я чуть штаны не обмочил. Заикой на всю жизнь сделаешь, батюшка. Так чего он сюда прется?» — спросил я, пытаясь вывести Мартына из шока. «Кто?» — не понял Мартын, глядя на меня выпученными глазами. «Юрий, кто еще?» «Какой Юрий? Ты от страха еще и память потерял. Спешил же с вестью, что Юрий, Давыд, Алексей и еще там кто-то сюда в гости пожаловали. А, да, ох, тьфу, пропасть. Пойду, батюшка, пиво выпью, а то, может, и водки». «Нет», — рассуждал Мартын, — «упьюсь до беспамятства, а потом в баню. Нет, в селище, а то и к бредникам, по рыбу. Рыбы хочу и водки. Ступай, но чтобы к утру был, а то сам видишь, неспокойно стало. Глянь, князья зашебуршились, небось, опять дележ пошел. И чего им не сидится у себя во дворах?» — ворчливо напутствовал я Мартына. «Братишка, вообще-то, не испугливых», — напомнил Наум, швырнув в конец измочаленное деревце в сердито припирающихся мастеров, столпившихся у стены. Бывало, в детстве, с кулаками бросался даже на мужиков. А тут, видать, от неожиданности, да головой стукнулся, вот и позабыл все на свете. Никогда его таким перепуганным не видел. Ну, если уж Мартын испугался, к моим фокусам давно привычный, то врагам тут и вовсе не сладко придется. Если, конечно, пожалует орда в наши края, не пройдут мимо. Если уж решат Русь воевать, то тебя, батюшка, первого навестят. Недругов, желающих проводить их в нашу сторону, не счесть. Рассудительно изрек Наум, мимоходом проверяя список дел, составленный мной на сегодняшний день. «В погреба пойдем? Слышал же, что брат сказал. Гости к нам пожаловали, несет же их нелегкое. Делать им больше нечего, как нам докучать? Как же это? Неужто Юрия во двор пустишь? Да еще и с Давыдкой, накостылять бы им по шеям и утопить в речке, как котят. Вот не было б меня, Наум, твои хамства и дерзость давно бы уже оценили в центнер живого веса на невольничьем рынке в Итиле или в Белере. А так, в крепости живя, дерзок стал, смел, вон и на князей замахиваешься. Тебе, благородный князь, что, конюх, ему и вдарить можно и в за шеи выпереть. Сам же, мастер, Юрия стращал, что бит, мол, будет, если но скажет. Ты не понимаешь, Наум, всей сути проблемы. Вот кто я, по-твоему, мастер, коварь, людской защитник. Да все тебя знают, а тебе только одном и говорят. Вот вы, Наум да Мартын, сироты, в деревне глухой родились, с Божьей помощью на ноги встали. И как были, как есть все одно князя Рязанского холопы, голытьба безземельная. А я и вовсе пришлый, на земле этой только силой да хитростью стою. И пока силен да хитер, пока богат, никто мне не указ, ни князь, ни боярин, ни епископ. И если случилось, что Юрий и Давыд с духовниками сюда пожаловали, то не для того, чтобы меня стращать, уж поверь. Видать, по делу явились, и не тебе, торопыге, судить, кого мне на двор пускать, а кого в зашей гнать. Твоя правда, батюшка, это я с перепугу, видать, ляпнул, виновато загундел Наум, покосившись на змеиные головы. За все то время, что братья были возле меня, они сильно изменились. Мне даже казалось, что, стремительно взрослея, они перепрыгивали через год или того больше. От прежних дуболомов, подростков-переростков почти ничего и не осталось. Выросли, возмужали, стали еще здоровее и проворней. Грамоте обучились, вести дела в крепости стали, да военную науку освоили, так что на них двоих и крепость оставить не страшно. Но вместе с тем и заносчивы стали, дерзки, о своем голодном прошлом вроде как и позабыли. Если надо, и селянину или купцу пригрозить могли, а уж солдат гоняли похлеще матерых сержантов, хоть и были в крепости не ниже, чем на полковничьих должностях. Благо, что оба брата были отходчивы и никогда не забывали, кому обязаны таким высоким положением, таким, что даже спесивые бояре к ним с осторожностью обращаются. Ведь для всех иных Наум и Мартын были моими приемышами, пасынками. Правду сказать, многих из бояр привлекало не столько их немалое состояние, которые братья успели накопить, и высокое положение, сколько то, что никак они не могли понять наших взаимоотношений. Всячески пытаются найти уязвимые точки, возможность влиять на поведение, сделать управляемыми, подсылая вездесущих епископов да проповедников. Языческие традиции в здешних краях были еще очень сильны. Родовые отношения, память о древних богах, капищах, предках-покровителях, все это обильно смешивалось с новыми веяниями пришлой христианской культуры. Нелюбовь братьев, да и других обитателей моей крепости к князьям да боярам ясна и прозрачна. Испокон веков свободолюбивые, вольные, сейчас они терпели угнетение и грабеж, которого становилось с каждым годом все больше и больше. И все это под благостные молитвы церковников. Охмуряя народ призывами к покорности и повиновению, получая за это земельные угодья и прочие щедрые подношения от власть имущих, церковники прочно угнездились у княжеского трона. Я с этой сворой в один ряд не ставился. Я был неким исключением из правил, и не своим, но и не чужим. Мои люди в крепости работали за зарплату, как говорится, имели свой доход и при этом не платили налогов. Данью и поборами обкладывались только купцы, да и те платили исправно и никогда не возмущались, потому что налоги были очень разумны. В глазах окрестных жителей я был просто защитником. Да, нехристем, да, иноверцем, колдуном и, возможно, коварным злодеем, но все равно защитником. Укрыться в моей крепости, спастись от бед, найти пристанище мог каждый. Люди всегда ценили такую возможность. Тем более, что до моего появления им подобного никто не предлагал. Церковным, да и прочим обрядам я никогда не препятствовал. Это право каждого человека – молиться своим богам. Было время, когда я гонял Наума и Мартына в храм, учиться грамоте по церковным книгам. Педагог из меня фиговый, и я просто объяснял мироустройство. Жить по совести и справедливости, почитать старших и помогать младшим, в общем популярно растолковав все 10 заповедей Христа, своими словами и подходящими примерами из окружающей нас действительности, посчитал свою педагогическую миссию выполненной. В результате юные мыслители, освоив грамоту и невольно подглядев за бытовой изнанкой церкви, сделали для себя вывод, что пьянствовать, блудить и бить морды они и без религии умеют. Вот так-то, божьи слуги. 10 заповедей для вас писаны. Мужики подняли бронзовых змей на стены, успели закрепить и стравить давление из форсунок, когда по дороге запылило войско Юрия и Давыда. Правду сказать, зрелище было не для слабонервных. Хоть все конники и двигались шагом, напор такой толпы казался зловещим. Поспешающие за кавалерией разномастно одетые пехотинцы, нагруженные походным скарбом, тяжело шагающие по колено в пыли, двигались так, что земля дрожала при их приближении. Я поднял с земли сумку с инструментами, закинул на плечо рабочий фартук, уже привычным движением пригладил бороду и отошел чуть в сторону от наезженной дороги в тень невысокой стрелковой турели. Деревьев на этой пустоши уж давно не осталось, последние на моих глазах выдрал Наум. Два стрелка из мартыновского отряда всего в десятке метров за моей спиной вроде как невзначай устроились у ограждения рва. Вымуштрованные ребята сноровисто снарядили запалы ракетных установок, зарядили арбалеты и замерли в ожидании моего сигнала. Наум, прислонившись плечом к приоткрытой створке ворот, невозмутимо разглядывал нагрянувшие воинства, пожевывая зубами какую-то веточку или травинку. Зная его, я был уверен, что за воротами уже притаилось не меньше взвода его головорезов. И на башнях затихли разборки, только слышно было, как шипит клапан ресивера, стравливающее излишнее давление. Да невзначай опустились на линию обстрела змеиные головы. С муромским князем Давыдом я не знаком, как-то не пришлось. Епископа Василия тоже не знал, но много о нем слышал. А вот Юрия и Алексия, я признал сразу. Вскинув вверх руку, явно рисуясь, Давыд велел войску остановиться и, придержав коня, учтиво пропустил вперед Юрия с Алексием. «Здрав буди, аритворяк!» – прохрипел Алексий, с блаженным выражением на лице покидая седло. «Все ворожишь, богохульник, а мы с горькой вестью пожаловали, пришли совет с тобой держать. Что ж, всей армии испрошать моего совета изволите, да мы и на гостиный двор проситься не станем, спешим к ночи до Рязани, то князья свои дела решают. На гостиный двор милости прошу, боюсь только, не всем места найдется. Такому войску, пояснил я, тесноваты мои стены. А что за весть? Батюшка наш, князь Ингвар, приставился. Мы уж отпеть его успели. Это мне ведомо, ответствовал я без особых эмоций, только мне, то что за дело до усопшего князя? Так как же, возмутился был Алексий. Стол-то нынче пуст, Юрию самое время брать дела брата в свои руки. Не мое дело, повторил я совершенно безучастно. Самое время, так пусть берет. Я с Ингваром дел не имел, он был сам по себе, я сам по себе. Возьмет Юрий стол, так то его право. Погонит бояр, и то его право. Моя крепость вон, глянь, на отшибе. Твоими стараниями, коварь, Рязань нынче разорена, в упадке, а мне, как псу, с отбросов побираться. Вмешался в разговор Юрий, явно повышая тон беседы. Послушай, князь, я купцам даю хороший товар, в моих складах он хранится надежно и верно. Стены высокие, каменные, и до Рязани мне нет дела, как вон карасю до жарких углей. Не ты ли, князь, 6 лет назад тот град воевал, не ты ли восточную стену развалить пытался? Я законное место свое брал, свою вотчину воевал. Взбеленился Юрий, еле сдерживаясь. Так получил. Что тебе еще надо? От меня-то ты чего хочешь? Денег на восстановление крепости я тебе не дам. Крутись, как знаешь. При братце твоем бояре всю казну опорожнили и тебе пустой кошель оставили, так с них и спрашивай. Не ты ли боярина Дмитрия холоп? А где это видано, чтоб боярину холопа взаймы брал? Ты, князь, дурака не валяй, умно дело поставишь, так, может, и сподобишься стены починить. Да только ведомо мне, что этой же зимой, если не раньше, Рязань твою пожгут, тебя самого убьют, как и всех братьев твоих, и Давыда Муромского, и Федора Коломенского, и семьи ваши. Если только не прекратите друг дружке глотки рвать за власть, то же мне удовольствие, владеть почти обезлюдевшей пустошью. Вместо того, чтобы жить в мире и согласии, выгодно торговать и народ размножать мудрым правлением, убиваете друг друга нещадно и людей своих губите зазря. Кто же вас, убогих, кормить поить будет, коль изведете всех под корень, а проклянут вас на все времена, как извергов и душегубов. Вы этого хотите? Если нет, то предлагай что-нибудь разумное, тогда помогу без всякой корысти. Проклятьем грозишься, захрипел старик Алексий. Вот я тебе, нехристю, может, и предложу, ответил князь, не обращая внимания на визг епископа. Да только здесь ли разговаривать станем? Вот, видишь, князь, как оно выходит. Как только о деле заговорил, так сразу говорю, интересен стал. Милости прошу в мою крепость. Станьте гостями, с дороги оправьтесь, а вечером и поговорим. Клокочущий от негодования Алексей проехал мимо, видно было, что недоволен старый черт таким оборотом. Юрий нашел в себе силы вежливо поклониться и последовал за епископом. Младший брат Юрия, Давыд, видя, что прочие отправились в крепость, быстро отдал войску приказ располагаться у стен, а сам поспешил ко мне. «Много наслышано тебе, коварь, слухами о тебе, злодея, земля полнится, да только не суеверен я». Как бы невзначай дернув рубаху, Давыд показал мне оберег, висящий у него на груди, пониже бронзового крестика, по всему видно, старый, передаваемый из рук в руки молот Тора. Я прекрасно понял, что имел в виду Давыд, продемонстрировав мне этот языческий символ у себя на шее. И те слухи, что принадлежу я к роду варягов, и мое пренебрежительное, надо полагать, как и его, отношение к новой, христианской вере. Проще говоря, ему требовался союзник. Не знаю, что предложит Юрий, а вот с его братом Давыдом, наверное, стоит пообщаться без свидетелей, особенно без епископа Василия, этой ехидны с подозрительно хитрой рожей и бегающими глазками. Хотя разницы никакой, какие бы лица ни были, все одно на них хищный оскал, власти хочется. И чем больше, тем лучше. Все равно я обязан сделать все возможное и предупредить всю эту свору мелких спесивых властителей, что близок тот час, когда явится сила, которая раздавит их словно букашек копытами бесчисленной орды, в лучшем случае оставит в живых в качестве марионеток. Дергая за веревочку, затянутую на шее в виде петли, давая дышать через раз и требуя все большей дани, так что разошлю гонцов, передам приглашение через многочисленных купцов, неутомимо снующих по дальним и ближним краям, авось, кто и откликнется. Под вечер на пристани торговый люд да цеховые мастера собрались посудачить о нежданных гостях. Вся многотысячная рать муромская да рязанская весь день, почитай, отоваривалась на рынке, вот и был повод поделиться новостями. Глядя на то, как важно выхаживает по широкому пандусу гусь, скоморох Прошка вскочил, выгнул грудь колесом и, ритмично потряхивая деревянную колотушку, стал прохаживаться по кругу, привлекая всеобщее внимание. Заложив одну руку за спину, скоморох чуть присел и тут же вскочил, зайдясь в бесшабашном танце. Притомившийся было люд заулыбался, кто-то стал прихлопывать в ладоши, вторя ритму скоморожьей колотушки, а на змеиной горочке княжьи люди спорили, да все бранными словами, не псалмами по писанию, друга дружку все по матушке, половицы истоптали в хатушке, сбитень шапками испили, синяков себе набили, под епископа крещение, под коваря наущение, сговорились, пропадом мне быть, чтоб мне редькой закусить, ни слова не совру, если только не помру, били жито ржаное да еду скоромную, на иконы молились, на судьбину злились, а все одно коварю поклонились, вот бояре все гундят, все гадюками шипят, а задом к коварю повернуться не хотят, вот Иван к коварю попал в капкан, отчего ростовец злой, отчего копыта злой, нынче зад у боярина, что прялка, расписной. Мои настойчивые требования собрать общий совет долго встречали упорное сопротивление. Если селянам да простому люду было давно ясно, кто в этой земле хозяин, то князья да бояре, вожди некоторых родов пока не хотели сдавать позиции и признавать во мне силу. В назначенный день, отдавая дань традиции, все приглашенные мной собрались на вершине холма, у древнего капища вокруг большого костра. Яркие оранжевые сполохи взмывали вверх, поднимались вровень с людьми, озаряя сумрачный лес. Редко стоящие осины и березы, уже заметно облысевшие и пожелтевшие, раскачивались в такт ветру, как бы вторя жаркому огню, под стать бушующим здесь страстям. Осенний день выдался холодным и сырым, поэтому все собравшиеся жались к кострищу. К моменту моего появления оживленный спор, казалось, раскалил воздух и так бы и продолжался, если бы кто-то из присутствующих не обратил свой взор в мою сторону. «Ага, вот и сам коварь пожаловал», — воскликнул боярин Михаил, наместник муромского князя Давыда в городце Мещерском. Сам Давыд, как и битый мной когда-то под Рязанью его брат Юрий, сидел рядом. Да и было бы удивительно, если бы их не было, как-никак именно их земли должны будут первыми принять удар наступающего монгольского войска. Мои пехотинцы остались у кромки леса, ярко разодетые в красные подкольчужные рубахи, в начищенных, сверкающих доспехах, Они должны были отвлечь внимание от 200 засадных стрелков, облаченных в камуфляжные плащи и накидки, скрывшихся в зарослях. Рисковать своей шкурой при таком скоплении местной знати мне совсем не хотелось. Узнав здешние нравы, я не питал иллюзий на собственный счет и позаботился о безопасности. «Да, Яковарь», — представился я перед теми, с кем не был знаком лично. «Не привык я трепать языком, так что буду краток и скажу все как есть». Стоящие до сей поры поодаль макшанские и мордовские вожди родов переглянулись меж собой и поспешили подойти ближе, сминая ровный круг. Придвинулись также некоторые из знатных купцов и кое-кто из бояр. «Срок вам даю до зимы. Решить, наконец, что станете делать. Только ведомо мне, что никого идущая на нас кочевая орда не пожалеет. Если упретесь, станете каждый сам за себя, то быть вам убитыми и плененными. Кто не станет сопротивляться, сделается данником ордынского царя, рабом, и моим врагом, по принуждению, а не по доброй воле. Моя крепость поставлена для того, чтобы привлечь к себе идущие войска большими запасами и добычей. Татары не пройдут мимо и станут биться за каждый камень в ее стенах. Погибну я или одержу победу, то никому не ведомо. Но коли совладаю с ордой, то все, что они прежде брали, станет моим. Земли нашей захотел», — взбеленился муромский князь Давыд, брезгливо оглядываясь по сторонам. «Не бывать тому, мертвым не все ли равно, кому их земля достанется», — парировал я, бросив на Давыда презрительный взгляд. «Разочаровал он меня своей истерикой, поколебав во мне надежду, что станет со временем надежным союзником. Убить меня пожелал», — бушевал князь, распахивая полы дорогой расшитой шубы. «Вынь меч, варяг, посмотрим». Стоящий рядом с Давыдом Юрий обхватил его запястье, не давая выхватить меч, яростно шепча что-то на ухо. Я лишь презрительно хмыкнул и продолжил: «Станете биться малым числом за крохотные свои города и крепости, не совладать вам с ордой. Соберете войско со всех земель, выйдете в чистое поле и также убиты будете. Потому что числом не взять врага. Чистое поле – их вотчина. Чистое поле – ваша смерть. Хоть от каждого князя на Руси возьмите по тысячной рати, все одно не устоите. В пятеро превосходящие противника, хорошо обученные, сильные легионы Римской империи пали пред горсткой наглых и самоуверенных воинов Ганнибала. А легион – это не рать. Там строжайшая дисциплина, какая вам неведома. Что вы можете противопоставить орде? Числом не взять, мечом не взять, умом не взять. Потому как, ведомо мне, хитер и коварен ордынский военачальник». Видя неудержимый гнев Давыда, я нарочно снял перевязь с мечом и бросил под ноги, давая тем самым понять, что драться с ними не намерен. «Что предлагаешь?» — спросил спокойно один из ходатов макшанского племени, который не раз бывал в моей крепости, ища выгодных сделок для своих охотников. «Болото и леса — вот наша крепость, реки и озера — наши щиты. Где мы дома, врагу не с руки. Кочевники боятся лесов, ищут безопасные дороги. Вот их слабое место. Прежде чем хоть один ордынский отряд дойдет до города или селища, до крепости или слободы, должны они быть биты. Прежде чем выйдут в поле, должны понести потери. Страх должен стать нашим оружием. Сколько из вас, купцов, князей да бояр, хотели получить мою крепость, убить меня, взять все, чем я разжился за все эти годы? Вот он я, стою перед вами, почему не убьете? Бойтесь, и правильно делаете, что бойтесь. Ваш страх бережет меня надежнее кольчуги и шлема. Вон князь Давыд за меч схватился, молод, дерзок, а что проку? В бою один на один, сами знаете, что с ним сделается». В ответ на это по толпе собравшихся прокатился только приглушенный смех и шепот: «Но прежде чем князь сделает ко мне хоть шаг, его убьют. И каждого, кто осмелится на резкое движение. Твоих пятерых стрелков на всех нас не хватит», — взревел Давыд, вскакивая мне навстречу. Вслед за ним сорвались с места шатров еще около десятка ратников. «Мои пятеро даже вмешиваться не станут», — почти ласково проговорил я и, подойдя ближе, демонстративно сбросил ножны с мечом на землю. Разъяренный князь собрался было идти в рукопашную, но сдержался, перехватив недовольные взгляды обоих епископов и брата Юрия. «Скажу короче, кто желает отсиживаться в своей вотчине, не волить не стану, своей судьбе хозяева. А кто решит дать бой врагу и победить, вставайте под мои знамена». Сказав это, я отошел чуть в сторону, и разгоряченная толпа стала сужать кольцо, громко что-то выкрикивая. Каждый пытался высказаться. Мне удавалось уловить лишь часть слов, но по всему видно было, что собрание таким раскладом явно недовольно. Еще бы, добровольно отдаться в руки нехристю и богохульнику, неизвестно что таящему у себя на уме. На такое не каждый согласится. Но ставкой в этой игре – собственная шкура и благополучие. Так что выбор невелик. Уверен, что я и без посторонней помощи так разрежу ордынское войско, что прочим удельным князьям останется лишь добить гада. Но биться в одиночку будет непросто. Без сомнений, удержу крепость, но высокой ценой. Ни князьям, ни новой вере никогда не поклонимся. А придет враг, и ему не станем поклоняться, кричал макшанский Хадот, тряся длинной седой бородой. В лесах схоронимся, в мире уйдем, убьем орду, и ваши земли все возьмем. Гнить будете в своих лесах, пока мхом не зарастете. Надрывался коломенский боярин Фома. Югом пойдет татарин, вопил воевод Аким, битый моими братьями Мартыном да Наумом еще в те годы, что был сотником Рязанского разъезда. Не с руки татарину через болото войной идти, у них лошадей, по три на воина. Говорят тебе, дураку, что зимой пойдет. Надрывался макшанский Хадот. Надо бы посольством навстречу выйти, да самим пригласить татарского князя. Пусть прямоезжей дорогой к нам пожалует. Может, нынче его власть, кричал Мордвин Макаш, надрывая глотку. Не все ли нам равно, кому дань платить? Рязанским да Пронским платили, а все одно битыми были. Может, хоть татарский князь нас в покое оставит. Слышал я, что нет ему дела до чужой веры, продолжил Макаш, злобно косясь на притихших епископов. И как вы только позволили, крещеный люд, что нехрист коварь вам указывает, гаркнул Никита, козельский боярин. Жгите его огнем, кропите святой водой, убейте и все его припасы меж собой поделите. Вот тогда вам будет сила держать натиск татарского князя. Пропади ты пропадом, бессрамной, возразил ему Алексий, рязанский епископ. Да если б не коварь, никто бы из нас и не ведал, что за беда грядет. А что до святой воды, так ту коварь у меня из храма берет. Вся его крепость мной лично освящена. Каждый камень в стене православным людом намолен. Коварь хоть и чужой веры, нам не перечит, обрядов оправлять никогда не возбраняет. Рязанское подворье, кафедра в храме его золотом поставлена. А я ведаю, что золото то честным трудом взято, не разбоем да нечистым словом. Так что не мели чушь, Никита. Постыдился бы слухи пересказывать. Бережно подобрав брошенный мною к ногам Давида меч, он с поклоном передал его мне. Я, оценив его поступок, взял меч с ответным поклоном и, вытащив его на треть из ножен, поцеловал сверкающий клинок. Подав знак стрелкам, чтоб подвели лошадей, я прошел сквозь галдящую толпу к краю поляны. Все как-то сразу немного утихли и обернулись в мою сторону. «Уходишь, коварь, не станешь ждать нашего ответа?» — спросил князь Юрий, расталкивая спорщиков. «Да хоть глотки себе надорвите, а все одно не договоритесь. Пойду я, дел много, как бы успеть все, каждый, кого ты позвал, за свою вотчину печется, за землю, что от предков нам досталось. Брат твой Ингвар давно уж с предками пирует, Роман, его сын все в бирюльке играет, а уж пора бы ему мужчиной стать, да куда уж там без отца, с няньками да сварливыми боярами. Сам же мое войско отбил от стен града, сам стращал адскими созданиями, сидеть бы мне давно на рязанском столе. А ты кто есть, князь или грязь дорожная? Ты докажи, что право имеешь. Тебе, небось, больше поверит, чем мне. Да и брату твоему, задире Давыду, тоже неплохо бы было подумать, что станет с Муромом, когда татарин придет. Кому, как не тебе, ведомо, что я без причин стращать не стану. Если уж я, колдун, которым вы все меня считаете, от тех татар крепость воздвиг, то уж вам, люди добрые, и вовсе рассчитывать ни на что. Если правду говоришь, если пожгут они и Муром, и Рязань, и Коломну, и Москву, и до самого Киева дойдут, как тебе ведомо, то что нам останется? Ничего, ответил я спокойно и тихо. Тому, кто данником станет, в ноги татарскому воеводе поклонится, может, и сохранят жизнь. Дадут ярлык направления, и будет он как пес на поводке земли свои обеднять все в угоду орде. Но только не вы, князья да бояре, вас, тех, кто способен поднять люд да войско, никого в живых не оставит. Я не склонен шутки шутить, чай не скоморох, сведу татарина, с вашей ли помощью, без нее, а все одно земли моими станут. Слово у тебя, коварь, что твое железо, твердое. Но сам посуди, встану я со своей ратью, погибну безвестно. Встану под твои знамена, так все ж безвестно и сгину. Твоей рати полсотни людей, что с них проку? Не твоя рать мне нужна, А князь верный, знаешь ты, что я слов на ветер не бросаю, а переступишь в себе гордыню, сможешь подчиниться моему руководству в военном деле, то уж я тебя не обижу. Поверь мне, Юрий, я и карать умею, и наградить могу щедро. Не князь, но мое слово верное, твердое, как ты сам заметил. То, что тебе под Рязанью досталось, так то, считай, простая трепка. Вот татарина я серьезно бить буду, смертным боем. Еще увидите, как лют я могу стать, а случится, что не совладаем. Если я не выстою, никто не выстоит. И пока вы, князья да бояре, будете спорить, кто кому данник и кто кому должен, ордынцы вас по одному всех перебьют, поломают. Сказав это, я вскочил в седло коня, что подвели мои стрелки, и повернул в сторону дороги. Громко свистнув, я чуть припустил, обернувшись лишь для того, чтобы посмотреть, как онемела оторопевшая знать, когда по опушке леса да вдоль поляны, словно ожившие тени, двинулись вслед две сотни стрелков. Спрятанные под бахромой маскировочных накидок, они все это время окружали поляну, держа почти каждого на ней под прицелом. Окинув долгим взглядом притихшую толпу знати, со страхом озирающуюся вокруг, я громко захохотал, довольный произведенным эффектом, хотя на душе кошки скребли от отчаяния, но в то же время понимал, что надо играть свою роль до конца. Среди этих мерзких рож, искаженных злобой и страхом, только одно лицо было печально. Епископ Алексий не спускал с меня взгляда, шепча молитвой, крестя меня во след. 4. Вот тебе, батюшка, новый кафтан. Вот сапоги да пояс, золотом шитые, серебром отороченные. Ну и выдумщик же ты, Егор. Я тебе велел присматривать за мастерицами в цеху, а ты мне кафтаны шьешь. Помилуй, батюшка, залепетал Егор, сминая овчинную шапку в руках. Холода встанут, стены кругом каменные, ветра до метели, неужто мы, цеховые мастера, не можем своему благодетелю кафтан пошить? Кузнецы все лето работали, по колечку, тонкую кольчужку под кафтан тебе сковали. Сверху глянь, мех да кожа, тонкое шитье, а под шелковой подкладкой, под войлочной основой кольчужка припрятана. Что ж, благодарствую за дорогой подарок, рад буду носить и вас, мастеров, добрым словом вспоминать. Да только кажется мне, Егорка, что не просто так ты ко мне пришел с подарками дорогими. И все это наш батюшка ведает, ответил Егор, прищурившись и вставая спиной к свету, пряча хитрую рожу в тень. Есть дело, не самое важное, но твоего дозволения требующее. Ну, выкладывай, что там у тебя? Прибыл на гостиный двор купец, затараторил Егорка без задержки. Пришел по реке, ладейка у него чахлая, а вот товар дорогой, прибыл издалека, с востока, говорит еле-еле, но узнали мы с цеховыми мастерами, что желает он идти до Киева, а не в свои земли далекие, а от Киева, слышал он, можно с варягами до самого Царьграда. Ну, это дело его личное, пусть идет, куда пожелает, и мы ему так повелели, да только из прочего товара при нем было еще десяток невольных, по всему видать, кочевые люди, крепкие, на работы годные. Да только никто из купцов купить их не решается, хоть и приценились. Твой сотник Наум как прознал, что в крепости невольные люди, хотел было вдарить тому купцу, да только мы заступились, сказали, что с тобой совет держать будем. Все просто, мужики, в моей крепости рабов быть не должно, и не будет. Пленные, наказанные на работы, но не рабы. Вот и мы так сказали, а купец говорит, что, коль такое дело, то товар вам не дам и пойду другой дорогой, и людей возьму, коли коварь не хочет таких сделок совершать. Чем таким дивным он еще кроме невольников торг ведет? Шелка у купца, загляденье, ответил Егор тут же, еще больше пригибаясь. Шкатулки дорогие с жемчугами, перстни да гривны золотые, камни самоцветные резные. Нам для цехов такой товар нужен. Краски для тканей очень добрые, о которых мы много наслышаны. Квасцы да чернила, киноварь, малахит, бирюза да кораллы, жемчуга. Мы совет с мастерами держали и вот, осмеливаемся и спросить твоего разрешения купить тех невольных, 100 гривен за гурт. Что, действительно такой хороший товар эти его квасцы да чернила? Лучше моих, добрый товар, ответствуем тебе, твоему, конечно, не ровня, да только твой уж месяц как вышел весь, да и невольный люд его на многие дела гож. Хорошо, Егор, я тебе верю, да только и мне тоже моих же собственных правил нарушать не хочется. Давай сделаем так, будто ты осмелел да без моего дозволения у того купчишки невольный лютый купил. Сотнику Науму я скажу, чтоб потом с ними порешил, что делать, но кто спросит, ты ты молчи, говори, что я о таком торге и не слышал ничего. Да, и напомни купчишке тому, что ты головой своей рискуешь за такое дело. Расскажи чужестранцу, как лют я на расправу, да приукрась, чтоб неповадно другим было впредь тащить в крепость рабов на торг, и месяца не пройдет, как они начнут мне всех невольников тащить. То, что тебе товар их нужен, я понимаю, вот только чужих невольников покупать в довесок, это не дело. Довольный тем, что смог меня убедить и задобрить дорогим подарком, Егор поклонился и выбежал из мастерской. Мартын, недовольный происходящим, наладился было дать щелчка Егорке, но, промахнувшись, расшиб себе палец о косяк, засунув его в рот, проводил цехового мастера лишь грозным взглядом и перечить моему решению не стал. Как бы отвечая на его молчаливый вопрос, я стал рассуждать вслух. «Купишь одного раба, тебе трех приведут. Работников мне хватает и без них, а вот солдат, воинов, не сыскать. Станется, что при таких темпах развития мне скоро еще одну стену ставить придется, в нынешней крепости уж людей, как в тесном бочонке. От дурных князей под твою защиту многие подались», — ответил Мартын, разглядывая посиневший ноготь, «да и вольные из поселений тоже тянутся. Стену, все едино, ставить придется, а то и новый град заложить. Ты, Мартын, смотри в оба. Придет крепкий да сильный, с оружием умелый, привечай. Дальний поселок на болоте и тот, что у Гусиного озера, те земли заселяй. Семьи пусть там оставляют, а сами в крепость, гоняя их до седьмого пота усердней. Полно, батюшка, о твоих стрелках слава не то что до Владимира, до Ярославля и Новгорода дошла. Не подлизывайся, Мартынка, делай, что велю. Я лично каждого буду проверять. Ну все, пойди, присмотри за тем купчишкой, чтоб мастеров моих не обманул. Надо будет, так пригрози. И заодно на ума отвлеки, а то вцепился в купчишку, словно репей. Боюсь, ненароком зашибет. Мартын хохотнул. А не зашибет, так я помогу. И, увернувшись от моей затрещины, выскочил в дверь. Оставшись один в мастерской, я закрылся на все замки и засовы, захлопнул ставни на окнах и зажег фонарь. Надев на руки перчатки, нащупал за полками с инструментом неприметные кирпичи, вынув его из кладки, дернул потайное кольцо замка, спрятанное под ним. Бесшумно, удерживаемые только противовесом, опустились в углу две половицы, открывающие узкий проход на внутреннюю лестницу башни. Лестница была такой узкой, что пройти по ней я мог только боком. 370 ступеней в глубокое подземелье, 10 коварных, смертельных ловушек, способных размолоть человека в фарш, 5 дверей со сложными механическими замками, да так хитро устроенными, что если не закрыть первую дверь, последняя, железная, будет вовсе неприступна, а при попытке взлома похоронит вора под грудой камней. За последней дверью, каменный лабиринт, несколько просторных комнат с припасами, колодезный зал, мой личный бункер, скрытый от посторонних глаз. Тоннели лабиринта тянулись под землей на несколько сот метров и имели несколько выходов. Один из них на обрывистом берегу реки. Там был вырыт, закрыт решеткой и тщательно замаскирован брод с большой лодкой на случай экстренной эвакуации. Второй выход, в лесной чаще, ближе к болотам, где располагалось логово оборотня. Здесь же, в глубоком подземелье, я хранил всю казну, небольшой оружейный склад. Почти 2 года ушло на то, чтобы сделать эти подземелья. Об их существовании знали немногие, и уж точно никто не знал, как в них войти. Секции и уровни лабиринта делались отдельно, а после завершения закапывались. Мне потом самолично приходилось открывать проходы, последовательно соединяя их в разветвленную сеть. В последней комнате, той самой, где хранилась казна и особо ценные вещи, был сейф. На самом деле ничего ценного, возможно, с точки зрения здешних людей, в сейфе не хранилось. Расчистив место на столе от пыли и мелкого песка, я поставил фонарь и открыл тяжелую створку стального ящика. Любого вора после всех стараний, если он, конечно, выживет и доберется до сюда, ждет лишь разочарование. Толстенная, весьма потертая за годы энциклопедия забытых рецептов, книга, сделавшая меня особенным в этом мире, тугой валик пергаментов, с личными записями и рецептами, существующее в единственном экземпляре кремневое ружье, кожаный ремень с латунной солдатской пряжкой и железная подставка с камертоном. Тот самый камертон, а точнее сказать, прибор, который выбросил меня в это дикое средневековье из уютного 21 века. Неизвестно кем созданный, случайно попавший в мои руки инструмент, круто изменил судьбу, и теперь, как мне кажется, не только мою. Сколько отчаянных экспериментов я проводил над этой чертовой железякой. Как только не пытался запустить скрытый в металле механизм, ничего не получалось. Прибор был словно одноразового использования, выполнил свою миссию и больше ни на что не годился. Он сделал свое дело и теперь стал просто артефактом неясного назначения. Не осталось надежды вернуться в свое время. Я знал это, догадывался, но не мог поверить. Не мог принять тот факт, что мне суждено жить и умереть в этом времени, не имея возможности заглянуть в будущее. Хоть на короткий срок вернуться в тот мир, откуда я пришел. Не знаю, зачем я хранил прибор, если можно его так назвать, не пытался уничтожить и совершенно перестал проводить эксперименты над ним, сдался, скис, смирился с участью. С другой стороны, если отбросить эмоции и скулеши трезво взглянуть на ситуацию, устроился я совсем неплохо. По местным меркам я олигарх, хоть и имеющий дурную славу колдуна и злодея, но все же прижившийся в чужом мире. Мне достает наглости указывать местной знати, князьям и духовенству. Старейшин родов собираю на совет и поучаю, как детей малых. Я забыл собственную речь. Давно не использую слов, которые прежде в моем лексиконе были обычны. Приобрел много нового, обучился. Грех жаловаться, за возможность испытать подобное приключение многие в моем веке отдали бы полжизни, не задумываясь, а я недоволен. Хотя не могу себе представить, что было бы, если бы на моем месте оказался кто-нибудь другой. Ребят из клуба реконструкторов, что так рьяно ковали себе средневековые доспехи, ждали бы здесь разочарование и тоска. Дни и ночи изнурительной работы, выживание без всякого налета романтики. Не готовый терпеть тяготы суровой жизни, избалованный жизнью в городе человек, может быть, не такой наглый, как я, пропал бы. Не скажу, что я очень уж удачная кандидатура на то, чтобы отправиться в бессрочную командировку в 13 век, но, честно признаюсь, среди своих знакомых я бы мало кому дал больше шансов. Во мне странным образом сочлись многие способности и навыки, ставшие в этом времени просто уникальными. Значит ли это, что выбор прибора был не случайен? Что это? Судьба? Предназначение? Я не верю. Но мои стенания тщетны, и сдвигов не предвидится, если только я сам не захочу что-то изменить. А изменить непросто. Очень сложно ломать устоявшиеся традиции, обычаи, привычки. По мнению многих, здесь я совершил революцию, прорыв в социальной и политической структуре, развил технологии и науку, о которой прежде и речи не шло. В то время как в Европе только появляется цеховое производство, начинаются гильдии ремесленников, я уже налаживаю конвейер в цехах, взращиваю зачатки промышленности. Насыщая новейшими разработками архаичное общество, я впрыскиваю некий экстракт, способный дать сил не только отдельному княжеству, но и всему пока что еще не существующему государству. Повертев в руках камертон, я поставил его обратно в сейф, нарочно постарался отвлечься, просматривая записи в свитках, провозился в подземелье до самого вечера, прикидывая запасы, надежность механизмов и арсеналы, составил список того, что необходимо дополнить или заменить. Бункер, как бы там ни было при самом плохом стечении обстоятельств, должен стать моим последним рубежом обороны. Надеюсь, что до этого не дойдет, но нужно быть готовым ко всему. На следующий день, выйдя к обеду на гостиный двор, я намеревался проверить конюшни и скотники, но задержался, увидев скопление людей у караульной палаты. Толпа что-то шумно обсуждала, слышались громкие выкрики и смех. Когда я приблизился, все зеваки умолкли и расступились. Возле стены караульной башни стояла деревянная клетка. Один только посыльный мальчишка-девятка сидел на корточках возле клетки, с любопытством разглядывая странное мохнатое существо, тыкая в него тонким прутиком. «Что это тут за гомон?» — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Рослый стрелок из мартыновской бригады отступил на шаг и доложил. Купец ночью ушел во свояси, после дел с цеховыми мастерами до всех своих людей бросил и товар. Людей мы пристроили. Сотник наум распорядился на конюшне, а вот с этим что делать, не знаем. В какой-то момент я подумал, что в клетке сидит обезьяна, но, приглядевшись, понял, что это человек, одетый в облезлую собачью шубу, причем почти на голое тело. Если здешние люди казались мне все как один низкорослыми, то сидевший в клетке пленник был вовсе коротышка. С ярко выраженными азиатскими чертами лица он тем не менее не был похож на кочевника, коих мне часто приходилось видеть в здешних краях. Вынув из-за пояса нож, Я разрезал веревку клетки и откинул верхнюю створку. «А ну вылезай!» – велел я запуганному азиату, забившемуся в самый угол. На это требование коротышка только отрицательно покачал головой и еще плотнее закутался, вынимая его оттуда. Велел я стрелку: «Не делай это, чтоб в моей крепости люди без вины в клетке сидели». Приставив копье к стене башни, поправив арбалет, висящий на бедре, стрелок одной рукой выдернул коротышку из клетки, держа его за ворот шубы, как нашкодившего щенка. Росту в нем было 1,40 м, не больше, тощий, изможденный, весь в ссадинах, видно, не раз хорошенько битый. На шее у азиата висела тяжеленная дубовая колода, опутанная веревками, которые тянулись вниз, стягивая ноги под коленями, прижимая их к груди. «Он что же, всю ночь в таком скрюченном виде тут просидел? Не могу знать, батюшка, я час как на караул встал, а ранее мужики того зверька из гостиной конюшни вытащили на потеху». Разрезав веревки на колоде и под коленями пленника, я помог ему встать на ноги. Встав на землю босыми ногами, азиат сразу же запахнул длинные полы шубы. Нижняя челюсть тряслась от холода, руки и ступни ног посинели, коротышка еле держался на ногах. Стоящие вокруг нас зеваки стали отступать еще дальше, образуя неровный круг. Бывший купеческий невольник выглядел как подросток, мне даже пришлось нагнуться, чтобы рассмотреть его лицо. «Тебя как зовут, заморыш?» Понимая, что к нему обратились, азиат покосился на меня, ничего не ответил, лишь ехидно ухмыльнулся и вдруг рванул в сторону, отталкивая от себя зазевавшегося стражника. «Я всегда считал, что у меня хорошая реакция, но даже мне не удалось упредить тот момент, когда коротышка схватил копье, оставленное стрелком у стены, и, словно прыгун в высоту с шестом, опершись на древко, вскочил на крышу дровяного склада гостиницы. Тревога!» Только и выкрикнул обескураженный такой прытью, но не растерявшийся стрелок и пустился вдогонку вдоль стены, стараясь не упустить из виду резвого азиата. На крик уже бежал, бряцая оружием, ближайший патруль. Коротышка, понимая, что его окружают, использовал возвышенность как трамплин, подпрыгнул, на лету нанеся удар стрелку ногой в челюсть. Тут же мягко, по-кошачьи приземлился и, крутнувшись, отмахнулся от копий набежавших стражников, откатился в сторону и встал в боевую стойку, выставив копье, готовый отразить новое нападение. После такой демонстрации боевых навыков у меня больше не оставалось сомнений в том, что коротышка, китаец, и с приемами рукопашного боя знаком не понаслышке. Как бы там ни было, но драться с ним я не собирался. Только изловить, помыть, одеть, накормить, но прыткий косоглазый паренек, похоже, ни слова не понимал, и уговоров будет явно недостаточно. Раздвинув стрелков, дружно прикрывавших меня от потенциальной угрозы, и выйдя ему навстречу, я, так же как и он, принял боевую стойку, которую китаец тут же оценил. Весовые категории были совершенно неравные, при том, что я хотя бы примерно знал, чего можно ожидать. Воспользоваться копьем китаец решил в первом же выпаде, и это действие я предусмотрел. Одним блоком отбил оружие, встречным ударом отбросил малыша 1,5 м. Потеря копья не убавила пылу, китаец опять встал в боевую стойку. Правду сказать, мне было немного не с руки драться с таким низкорослым противником, тем более что тот еле держался на ногах. Удар, блок, серия обманных выпадов, еще удар, его онемевший от холода кулак бессильно долбит в легкий доспех на груди. Я перехватываю его руку, но кисть китайца выворачивается, и он бьет мне в локтевой нервный узел одним пальцем. Попадает, и в моей руке появляется неприятное ощущение. Я когда-то изучал такие коварные приемы, но, как водится, без должной практики основательно забыл. Еще удар, теперь косоглазый целит мне в подъязычный нервный узел, но я успеваю блокировать и, чтобы остановить эту бессмысленную драку, использую захват из айкидо, завернув попрыгунчика в неудобное положение, так, чтобы больше не смог сопротивляться. Я чуть привстал, оглядывая онемевшую от удивления толпу. Теперь понятно, почему хозяин держал связанным, да еще и в клетке этого бесенка. Развернув свободной рукой голову китайца к себе, я еще раз спросил: «Как твое имя?» Указывая на себя, я чуть ослабил хватку и проговорил почти по слогам: «Мое имя Артур», затем опять указал на китайца и вовсе отпустил его руку. «Как твое имя?» «Чен Лунь», — ответил китаец и коротко кивнул. «Ну, вот видишь, все очень просто», — сказал я и добродушно улыбнулся. «Я Артур, ты Чен Лунь». Вставая в полный рост, я снял с себя замшевую накидку и укрыл ею китайца, приглашая пройти в гостиный двор. Взмахнув рукой, я отпустил стрелков, и те мгновенно исчезли, направились к своим постам. Такой жест китаец тут же оценил и почти мгновенно расслабился, понимая, видимо, что драться с ним никто больше не собирается, а устроить потасовку пришло в голову только ему. Еще раз коротко поклонившись, он спрятал руки под накидку и проследовал к двери. Не знаю почему, но в этот момент мне стало интересно продолжить это странное знакомство. Встретивший нас смотритель гостиного двора замер в ожидании распоряжений, искоса поглядывая на китайца. «Принеси, Федор, нашему гостю жареной рыбы, отварного итильского белого пшена, капусты квашеной, да копченой лосятины, а мне, курица и пиво, да пошли кого-то из своих за Егором, ткацким мастером, пусть придет сюда». Усадив китайца за стол, я сел напротив и снова повторил его имя. «Чен Лунь, длинновато, каждый раз тебя так окликать язык вывихну, может, просто Чен, как тебе такое, Чен?» В ответ на это китаец только одобрительно закивал. «Чен, почти как Чан, был такой попрыгунчик, вроде тебя, его звали Джеки Чан, может он твой далекий праправнук, ну да ладно, не обращай внимания, Чен, я тут треплюсь, а ты все одно ничего не понимаешь». «Понимаешь», — выговорил китаец и часто закивал, состряпав на чумазой роже что-то наподобие улыбки. «Ах, вот оно как, значит, не все так безнадежно, ну тогда, может, расскажешь мне, говорю, что за беда с тобой приключилась, что тебя в наши края занесло». Жадно глядя на поставленную перед ним тарелку с рыбой и рисом, китаец чуть не потерял дар речи, но все же собрался с силами для ответа. «Большой каравань, ходить 2 лет вдоль Илтыш, ходить, толговать, моя быть воин, Ахлана, уйгур улус, большой войско караван взял, всех воин бил, меня тоже бил, в степь волку бросил, другой караван меня взять, 2 года в клетке, шапка с колокольчиками надевать, палкой бить, все смеяться, это что же, тебя вроде шутовской зверушки использовали, зверушки», согласился китаец, уже не в силах сдерживаться, он проворно стал наворачивать принесенное угощение, «да уж, косоглазый, досталось тебе, хорошо, что хоть немного язык понимаешь, а то я в китайском как-то не силен, знаешь ли». В этот момент в гостиный двор ввалились дед Еремей и цеховой мастер Егор. «Что звал нас, батюшка? Что за дело важное да спешное такое? Дело простое, старики-разбойники. Вот вам китаец, зовут его, кстати, Чен Лунь, помыть, обуть, одеть. Свободу в пределах гостиного двора не ограничивать. Еремей, ты за ним лично присмотри, а ты, Егор, одень его как следует. Сдается мне, сгодится нам этот заморыш». Старики были, конечно, в шоке от такого моего внимания к какому-то мальчонке, но спорить не посмели. Мало того, знали, что я проверю их работу и, если что не понравится, спуску не дам. Давно приучил всех в крепости, что мои поручения и приказы надо выполнять четко и своевременно, даже если они кажутся дикими и нелепыми. Замотавшись с многочисленными делами, я только через несколько дней вспомнил про китайчонка и заглянул вечером в Еремеевские чертоги. Так назывался крепостной каземат, который облюбовал себе хитрый дед для своего штаба. Ведь именно там находилась основная печь, отапливающая еще несколько помещений. В каземат вело несколько ходов, все тщательно охраняемые. Только через него можно было попасть в лабиринт тюремных камер, что находились на нижнем ярусе. Миновав несколько постов, я наконец ввалился в просторное помещение, где за большим столом в глубокой задумчивости восседал Еремей, перебирая берестяные послания своих разведчиков. Поодаль, на другом конце лавки, сутулился долговязый Тимоха. Высунув от усердия язык, он вносил какие-то поправки в макет крепости и прилегающих окрестностей. Этот макет он сделал давно, после того неудачного полета на шаре, когда полез с дуру чистить засорившуюся форсунку и опалил себе лицо. Хорошо еще, что глаза не повредил. Навестив потом горемыку дома, я, чтобы отвлечь его от боли в обожженном и замотанном компрессами лице, предложил ему сделать макет местности, так как он рассмотрел это с высоты полета шара. Парнишка сразу оживился, тем более что я объяснил ему принцип масштабирования. Он тут же подключил к этому делу всю свою многочисленную ватагу братьев и сестер. Они натаскали ему всевозможных пригодных для дела материалов, и работа закипела. Еремей, прознав про это, тут же засекретил макет и настоял, чтобы его, даже недоделанный, перетащили в каземат. Здесь мы часто стали проводить военные советы, сверяясь с трехмерной моделью, наглядно убеждаясь в правильности своих решений. Ну и, естественно, в пылу спора чего-нибудь доломали. Вот Тимоха терпеливо все и восстанавливал. При этом, невольно вникая в тайные дела Еремея, стал его незаменимым помощником, продолжая совершенствовать в свободное время воздушный шар, раздавая указания своим многочисленным помощникам из тех мальчишек, что уже испытали восторг первых, пока еще не очень продолжительных полетов. Вскочив при моем появлении, Тимоха проворно подставил мне стул и, подхватив сброшенный тулуп, загремел посудой на печи, наливая горячий сбитень в кружки. Еремей, хитро улыбаясь и предвосхищая мой вопрос, молча махнул рукой в верхний угол печи, где притаилась маленькая фигурка чина. Обули, одели, накормили. Никуда не уходит. Сидит на печи да башкой крутит, словно сыч. Ворчливо сетовал Еремей. Ничего, пусть сидит, пока обвыкнется, а то одичал в клетке. Хлебнув с удовольствием горяченького из поднесенной кружки, я расслабленно откинулся на спинку стула, слушая, как бубнит дед, вкратце пересказывая донесение. Враг неумолимо приближался, опустошая все на своем пути, словно сказочный дракон, прихлопывая когтистыми лапами слабые очаги сопротивления. Досаждает ему только довольно многочисленный отряд степняков во главе с неким Шабаем. Откуда он появился, никто не ведает. Но, судя по донесениям, активно и ощутимо щиплет ордынцев и скоро появится в наших пределах, где неусыпно будет под контролем малаевского спецназа. Тогда, может быть, и прояснится, что это за отряд. Из тюремного подземелья, шаркая стоптанными лаптями, выбрались две комичные фигуры стареньких скоморохов, которых я пристроил сюда на полный пансион по причине их неспособности заниматься своим ремеслом после встречи с княжескими костоломами. Нежданно-негаданно они помогли мне решить проблему с допросами плененных лазутчиков. Зверствовать, пытая и выбивая из них сведения гестаповскими методами, мне не хотелось. Скоморохи же, мастерски подражая разным голосам людей, истязаемых пытками, нагоняли такого страху на бедолаг, что хватало одного сеанса психологической обработки, чтобы расколоть любого упрямца. Еще бы, сидеть в полутьме зарешеченной камеры и слышать истошные вопли пытаемых жертв и басовитые крики допрашивающих – удовольствие малоприятное. Хотя на самом деле в помещении, уставленном и обвешанном различными приспособлениями для извлечения нужных им звуков, куролесили два тщедушных деда, слаженно изображая палача и жертву. В помощь им я отрядил здоровенного детину, глухонемого лопушка, сына одной из стрепух в гостиничной столовой. Вид у него был устрашающий, как у боксера Валуева, что получил бы в 21 веке титул чемпиона мира только благодаря своей внешности. Лопушок с удовольствием колотил по кожаному мешку с опилками, рвал какие-то тряпки, с треском ломал кости, принесенные из столовой. Все это проделывая под чутким руководством двух отставных скоморохов, которые озвучивали это безобразие дикими криками. Потом они надевали на него забрызганный кровью кожаный фартук и, наказав состроить свирепую рожу, отправляли за пленным, который попадал уже в соседнее с ними помещение, уставленное всякими пыточными приборами, естественно, со свежими потеками крови. Мне или Еремею оставалось только задавать нужные вопросы и выслушивать правдивые ответы. Деды отправлялись ощипывать зарезанную курочку, а их великан-помощник таскать дрова и топить печь. С шумом распахнув тяжелую дверь, вторгся лопушок с охапкой дров и с грохотом ссыпал их перед печью. За это тут же начался нагоняй от скоморохов. Весь этот бедлам прекратил Еремей, выгнав всю троицу. Гигант, подхватив на руки своих наставников и топача громадными лаптями, умчал прочь, напоследок грохнув дверью. Тимоха, давясь от смеха под ворчание рассвирепевшего Еремея, закинув в печь дрова, тоже исчез, от греха подальше. Видал, лиходеи безголовые, бушевал Еремей. Еще этот сыч твой сидит, глаз не сводит, извел меня совсем. Забирай его, и ступайте, мне еще весточки своим людям готовить надо. Посмеиваясь втихомолку, я забрал чина и повел его к себе домой на ночлег. Уже в темноте сгустившейся ночи, при свете неярких, но часто развешанных фонарей мы миновали площадь перед каменным амбаром, приспособленным под содержание в нем осужденных на тяжелые работы всякого разбойного люда, как вдруг встрепенувшийся чен, взмахнув рукой, перехватил летящий в меня камешек. Из небольшого зарешеченного проема в стене амбара раздался смешок, а затем грубый, сиплый голос произнес. Ловкая собачонка у коваря завелась. Выросший как из-под земли караульный саданул копьем по решетке и пригрозил. В погреба загоню, поганец. Слышь, Коварь. Уже напряженно зазвучал тот же голос. Дай слово молвить. Караульный все же нашел выход. Скинув с себя тулуп, заткнул им проем. Облегченно выдохнув, он браво вытянулся перед нами, не забыв при этом подпереть копьем выталкиваемый кем-то из-за решетки тулуп. Похвалив находчивого караульного, я все же приказал ему сбегать за старшим стражником и привести ко мне этого арестанта. В караульном помещении было натоплено, и яркий свет четырех ламп резко бил в глаза. Прикрутив парочку фитилей, я сел на лавку, с интересом наблюдая за чином. Тот, словно пес, исследовал все помещения, заглядывая во все углы, и, наконец угомонившись, пристроился возле уютно гудящей печки. В двери ввалился целый отряд караульных стрелков, висевший на руках и плечах плотного крепыша. Если бы не звякающие кандалы на его ногах, не поверил бы, что это арестант. Вместо того, чтобы, как я ожидал, жаловаться на содержание, крепыш извернулся из удерживающих его рук и бухнулся на колени с криком «Убей меня, коварь!». Налетевший на него Чен едва не осуществил его желание. Пришлось отдирать китайчонка, как разъяренного кота от шального барбоса. Стража оттащила обездвиженного арестанта на безопасное расстояние. Чен протянул мне выуженную им в пылу схватки остро заточенную полоску железа и невозмутимо устроился у меня в ногах, не сводя внимательного взгляда с приходящего в чувство арестанта. «Говори», — предложил я очумелому крепышу, рассеянно вертя в руке грубо сработанный нож. «Не думаю, что это было покушение. Просто всякий уважающий себя разбойник имеет такую вещичку в рукаве». Китаец уловил по каким-то одному ему ведомым признакам присутствие оружия и мгновенно среагировал. «Нет мне прощения, коварь, за мои злодеяния, и кара твоя под невольным трудом и сытой едой, как насмешка над бывалым воякой. Это сейчас меня кличут с косарем, а когда-то величали воеводой. Как попал в немилость князю, так вовсе лишился всего стараниями недругов. Озлобился и ушел в леса разбойничать». Да противило, вразумил ты меня своими делами, вижу, не за себя печешься, врага извести желаешь, подсобить хочу, коль поверишь, а нет мне веры, так убей, если желаешь бить ордынцев, вот тебе моя рука, я разжал ладонь, возвращая нож, а ежели предашь, вот другая, добавил, кладя руку на рукоять меча, много ли наберешь охотников из душегубов, что в амбаре сидят, переведя разговор в деловое русло, продолжил я. «Сотни две, а то и поболее», — задумался скосырь. «Разделишь их на несколько в атак и будешь день и ночь резать ордынцев. Как скот, налетел, вырезал и исчез. Кровавая работа, другой дать не могу», — напирал я на него. «Сделаю, коварь», — и мрачно усмехнувшись, добавил. «Дело привычное. Октябрь выдался удивительно теплый, но дождливый. Разверзлись хляби небесные мелкими, моросящими, но очень затяжными дождями. Те немногие дороги, что были вокруг крепости, развезло так, что передвигаться по ним стало практически невозможно. Вообще-то зря в моем времени ученые трезвонили на всех углах о глобальном потеплении и смене климата.